грустно и строго говорил первый голос. «Ответ пеший, а ты на лошади». «Они мне не указь», — презрительно отвечал Семка Казанок. «Они, может, своих жалели, а я свою из дому привел». «За это спасибо, она и останется за тобой, мы только навьючим ее». «Да ведь это кудрявый», — узнал Сережа первый голос. «А я не дозволю», — запальчиво ответил Семка. «Ну, этого не может быть, чтобы ты не дозволил». Кудрявый высунулся из сарая и, мельком взглянув на Сережу, крикнул в туман: «Быков! Патроны лучше на Казанкова! Этот подюжее! А на Гнетка сухари!» Сережа, повеселев от того, что так унизили Казанка, вернулся в сенцы, нащупав в темноте бочку и берестяной туесок на ней, и, выйдя на крыльцо, умылся, перегнувшись через перила, набирая полный рот воды и мужественно фыркая. Туман редел, золотился, когда отряд, 200 с лишним человек, построившихся по четверо в ряд с винтовками на ремнях, с Кудрявым и Гладких во главе и 20 вьючными лошадьми в арьергарде, тронулся, шоркая сапогами, по Ольгинскому тракту, провожаемый лаем староверских собак. Голосистый шпак, шедший прихрамывая в передней колонне, завел трансвааль, песню, которую в эти страдные дни певали не только во всех отрядах, но даже на вечерках, даже малые ребята. Отряд стройно подхватил. Сережа, шагавший с Мартемьяновым вне рядов, тоже подтянул звенящим альтом, слыша и выделяя свой голос в общем хоре. Над ними раскрылось звонкое небо, ударило жаркое пыльное солнце, горные отроги взялись снежным паром, как конские крестцы. Вспомнив подслушанный им разговор в сарае, Сережа оглянулся. Мелкокопытный с серебряными ноздрями конек в яблоках, собственность Казанка, шел позади серых колыхающихся колонн навьюченным. Вел его, однако, не сам Казанок, а Бусыря, тяжело ступавший медвежатыми толстыми ногами, видать, сильно потевший под сдвинутым на затылок малахаем. Казанок шел рядом, склонив на бок белую головку в американской шапочке и пыля плетью, которая болталась у него на кисти. Иногда он неожиданно хватал Бусырю за ногу или, извернувшись, бил его каблуком сапожка по заду. Бусырь неуклюже отмахивался и кричал на него, но тотчас же его мясистое лицо расплывалось в улыбке. Принимать издевательство за шутку было, очевидно, главным средством его самообороны в жизни. Сережа с уважением поглядывал на Гладких, легко и сильно шагавшего впереди в мохнатых запыленных унтах с закинутым за спину японским карабином. Под ворсистой рубахой, плотно облегавшие его могучие статные плечи, перекатывались округлые мышцы. Их мягкое атласное движение вдохновляло и радовало Сережу. Незаметно поравнявшись с ним, Сережа попробовал вызвать его на разговор. Несмотря на то, что Сережа не раз мечтал о встрече с подобным человеком и сам хотел быть таким же, он мало представлял себе, о чем с ним можно разговаривать. Наконец, он высказал предположение, что Гладких должны быть хорошо известны эти места. «Места?» — переспросил командир, повернув к нему смуглое лицо, раздувая вороные усы. «Места, малец? Ничего. Места, малец? Кое-как», — добавил он, откровенно не поняв, о чем его спрашивают. «Ну да, вы здесь давно живете», — почтительно заметил Сережа. «О, мы здесь самые первенькие», — сказал Гладких с усмешкой. «Старик мой приплыл сюда, обожди, родился я в 77-м, как раз в этот год тигра его покорябала. Жили они тут к тому времени, уж лет 18, выходит, в 59-м», — подсказал Сережа. «Да, приплыл он сюда в 59-м». Вот когда он приплыл. Сережа вспомнил, что в это время не было еще Суэцкого канала. Отец Гладких плыл вокруг мыса Доброй Надежды и плыл под парусами. То-то ему было о чем рассказать, подумал Сережа, нарочно представляя себе, не того скромного сивого мужичонку,